Тюремный надзиратель подошел к чиновнику и заговорил с ним. Пока они разговаривали, Артур рассмотрел тех четверых, которых привезли с ним в одной машине. Двое из них были невзрачные люди с черными платками на шее и длинными лицами квакеров, до странности похожие друг на друга и, очевидно, родные братья. Третий в золотом пенсне походил на захудалого клерка. Подбородок его обличал слабого и павшего духом человека, видимо, безобидного и угнетенного, подобно описанным уже двум братьям. Четвертый был рослый, небритый, грязный субъект. Он единственный из всех не казался ни удивленным, ни расстроенным тем, что находится здесь. Полицейский чиновник у стола прекратил разговор с надзирателем, взял в руки перо. «Подойдите и встаньте в ряд, вот тут». Это был приемщик бентонской тюрьмы. Он начал механически читать вслух подробный приговор относительно каждого из вновь прибывших и вносить его в журнал, куда записывал, кроме того, имя, вероисповедание, занятие каждого и сумму привезенных им с собой денег. Первым он записал грязно одетого мужчину, у которого не было с собой никаких денег, ни единого медного фартинга. Этот человек по фамилии Хикс привлекался к суду за нападение и изнасилование. Занятий не имел никаких и был приговорен к 3 годам каторжных работ. Следующим записали Артура. У Артура было с собой 4 фунта 6 шиллингов 10,5 пенсов. Сосчитав деньги Артура, полицейский чиновник сказал саркастическим тоном, словно обращаясь к кучке серебра, аккуратно сложенного на бумажках: «Этот Касберт состоятельный малый». Касберт так называли в Англии уклонявшихся от отправки на фронт под предлогом незаменимости в тылу. Примечание редакции. Вслед за Артуром были записаны оба брата и потрепанный клерк. Все трое оказались принципиальными противниками военной службы, возражавшими против нее по моральным мотивам. И чиновник тихо пробурчал какое-то злобное замечание, сетуя на то, что приходится иметь дело с такими скотами. Покончив с регистрацией, он встал и отпер внутреннюю дверь. Молча и повелительно указал пальцем на дверь, и арестанты гуськом прошли в длинные помещения с рядом узких камер по обе стороны. Полицейский скомандовал «раздеться». Они разделись. Братья-квакеры были смущены необходимостью раздеваться в присутствии других. Они медленно и боязливо снимали с себя одежду, и раньше, чем остаться совсем нагишом, стояли некоторое время в кальсонах, стыдливо дрожа. Хиксу это, вероятно, показалось смешным. Раздевшись сразу догола, он обнажил громадное, грязное, волосатое тело, местами покрытое красными прыщами. Он стоял, широко расставив ноги, и, ухмыляясь, сделал непристойный жест в сторону квакеров. «Эй, девочки!» — сказал он. «Давайте-ка вместе ловить креветок!» «Замолчите вы!» — прикрикнул чиновник. «Слушаю, сэр!» — подобострастно ответил Хикс. Он подошел и стал на весы. Всех их взвесили, измерили. Когда это было проделано, Хикс, который, очевидно, хорошо здесь ориентировался, пошел впереди всех бетонным коридором в ванную. Ванна, и сама по себе грязная, была до половины наполнена грязной тепловатой водой с налетом пены на поверхности. Артур посмотрел на Хикса, уже обмывавшего свое прыщавое тело в грязной ванне, затем повернулся к приемщику и спросил вполголоса: «И мне непременно нужно влезть в эту самую ванну?» Полицейский чиновник был не лишен юмора, он ответил: «Да, миленький», потом добавил: «И без разговоров». Артур влез в ванну. После омовения в грязной ванне им выдали арестантскую одежду. Артур получил желтую фланелевую рубашку, туфли без задков, пару носков и очень узкий костюм хаки, проштемпелеванный во всех направлениях широкими черными полосами. Брюки едва доходили ему до колен. Остановив глаза на тесной и короткой куртке, он вяло подумал: «В конце концов, я все же оказался в хаке». Через одну из внутренних дверей вошел доктор, краснолицый толстяк, с множеством золотых пломб в передних зубах. Доктор вошел торопливо, его стетоскоп уже болтался наготове, на шнурке, надетом за уши, и он сразу пустил его в ход. Он осмотрел каждого быстро и небрежно, стоя на некотором расстоянии от них, бесстрастный, как машина. Артуру он велел сказать 99. Мимоходом выстукал его в нескольких местах и спросил, не болел ли он венерическими болезнями. Затем перешел к другому. Артур не осуждал этого врача за его торопливость. Он подумал, на его месте я тоже, вероятно, торопился бы. Артур старался быть справедливым. Он давал себе клятву сохранить душевное равновесие. Это был единственный исход — спокойно принимать неизбежное. Прошедшей ночью он все это тщательно продумал и понимал, что иначе легко можно сойти с ума. По окончании медицинского осмотра лысый чиновник ушел вместе с доктором, передав арестантов новому надзирателю, который вошел молча и теперь все так же молча разглядывал их. Этот был низенький и тучный, с большой головой на короткой шее и отталкивающими манерами. Губы у него были очень тонкие, верхняя короткая, вздернутая, а большая уродливая голова всегда вытянута вперед, словно он следил за кем-нибудь. Звали его Коллинз. После молчаливого осмотра надзиратель Коллинз не спеша указал каждому его номер и номер его камеры. Артур превратился в номер 115, а камера у него была номер 273. Затем Коллинз отпер тяжелые железные ворота и сказал: «Ну, выходите, веселее!» Они вышли и под безучастным оком надзирателя Коллинза зашагали рядом к главному корпусу тюрьмы. Тюрьма своим устройством напоминала колодец, громадный, глубокий, отражающий все звуки колодец, окруженный рядом камер, расположенных в несколько ярусов. Каждая галерея была огорожена массивными железными перилами, так что общий вид всех галерей спереди напоминал огромную клетку. Запах дезинфекционных средств не заглушал сырого могильного запаха тюрьмы. Почуяв его, Артур содрогнулся. Надзиратель Коллинз привел Артура в камеру номер 273. Она находилась в третьей галерее. Артур вошел. Камера имела в длину 13 футов, в ширину 6 и была очень высока. Стены снизу до половины выложены желто-бурым кирпичом, выше же выбелены. В одной стене высоко прорезано крохотное оконце за толстой решеткой. Вряд ли это можно было назвать окном. Даже в яркие солнечные дни сквозь него проникало сюда очень мало света. Электрический шар в металлической сетке, который включали снаружи, в коридоре, тускло освещал камеру. Пол был цементный, и на этом цементном полу стояли эмалированный кувшин и параша. Зловоние, распространяемое сотнями этих параш, придавало тюрьме специфический запах. Ложем служили нары в 6 футов длиной и в 2,5 фута шириной, с одеялом, но без тюфяка. Над этим ложем на выступе стены стояли эмалированная кружка и тарелка с ложкой и оловянным ножиком. Над выступом висела грифельная доска с грифелем, а под доской была предупредительно положена маленькая Библия. Осмотрев все, Артур обернулся и увидел, что надзиратель Коллинз стоит у дверей, словно ожидая, чтобы он высказал свое мнение о камере. Губу он немного подобрал, голову нагнул вперед, но, убедившись, что Артур не намерен говорить, молча повернулся и вышел. Когда за ним загремела дверь, тяжелая дверь с решетчатым глазком, Артур присел на край дощатых нар, которые должны были служить ему кроватью. Итак, он в тюрьме. Это тюремная камера, и он заперт в ней. Он больше не Артур Баррес, он номер 115-й. Несмотря на принятое решение, холодный ужас охватил его. Все было хуже, гораздо хуже, чем он ожидал. На воле легко говорить развязно о тюрьме, не имея понятия, что она собой представляет. А вот когда попадешь в нее, это уже не так просто. Жуткое место. Артур обвел взглядом тесную, слабо освещенную камеру. Нет, что там ни говори, это будет нелегко. В 7 часов принесли ужин. Это был ужин сверхпрограммы, специально для новоприбывших. И состоял он из чашки жидкой овсянки. Несмотря на тошноту, Артур заставил себя поесть. Он ел стоя и, окончив, снова сел на край нар. Он знал, что думать опасно. Но что же больше делать здесь? Библию он не мог читать, на доске писать ничего не хотелось. Он размышлял, отчего я здесь? От того, что отказался убивать, отказался пойти и воткнуть штык в тело другого человека, где-то на пустынной полосе земли во Франции. Его сюда посадили не за убийство, а за то, что он отказался совершать убийство. Это было странно, прямо-таки смешно. Но чем больше он об этом думал, тем менее смешным оно ему представлялось. Скоро у него начали потеть ладони, признак нервного расстройства. Пот тек с его ладоней так, что, казалось, никогда не перестанет течь. Вдруг неожиданный звук, что-то вроде воя, заставил его задрожать. Вой доносился снизу, со дна тюремного колодца, с самой нижней галереи, где были камеры-одиночки. Звериный, неудержимый вой, в котором не было ничего человеческого. Артур вскочил. Нервы его трепетали, как натянутые струны, отзываясь на эти жуткие вопли. Он напряженно вслушивался. Вой усилился до нестерпимого крещендо, затем сразу прекратился, оборвался с насильственной внезапностью. Наступившее вслед затем молчание, казалось, нашептывало догадки о том, каким образом был прекращен вой. Артур зашагал взад и вперед по камере. Он ходил быстро, все ускоряя шаг. Он ждал, что вой начнется снова, но было тихо. Он почти бегал по бетонному полу своей клетки, когда вдруг зазвонил звонок и потух свет. Артур остановился как вкопанный посреди камеры, потом медленно снял в темноте свое штемпелеванное хаки и лег на дощатые нары. Но уснуть не мог. Он доказывал себе, что сегодня нечего надеяться уснуть. Но со временем он привыкнет к твердой доске. Пока же целый калейдоскоп горьких мыслей мелькал и кружился в его мозгу. Казалось, громадное колесо вертится, разрастается, заполняет камеру. В этом колесе кружились лица, сцены. Отец, Гетти, Ремидж, трибунал, Нептун, мертвецы в шахте, убитые на полях сражений. Люди с мертвыми протестующими глазами. Все смешивалось и вертелось, вертелось быстрее и быстрее в этом страшном колесе. Артур влажными от пота руками цеплялся за край доски, ища опоры против этого хаоса. А ночь шла. В половине шестого, когда было еще темно, зазвучал тюремный колокол. Артур встал, умылся, оделся, сложил одеяло и убрал камеру. Только что он кончил, как в замке повернулся ключ. Странный то был звук, лязгающий скрежет, словно два металла соприкасаются против их воли. Этот звук врезался в самый мозг. Надзиратель Коллинз бросил в камеру несколько мешков, в которых перевозят почту, сказав: «Заштопайте их!» и с треском захлопнул дверь. Артур поднял с пола мешки, куски грубой рыжей парусины. Он не знал, как их нужно штопать, и снова бросил их на пол. Он сидел и смотрел на эти парусиновые мешки до 7 часов, когда опять заскрипел ключ, и ему сунули через дверь завтрак. Завтрак состоял из жидкой, как вода, овсянки и куска черного хлеба. После завтрака Коллинз просунул в приоткрытую дверь свою безобразную голову. Он внимательно посмотрел на незаштопанные мешки, затем с любопытством на Артура, но не сделал никакого замечания. Он сказал только и довольно мягко: «Выходите на прогулку». Артура вывели на тюремный двор. Двор этот представлял собой квадрат грязного асфальта, окруженный стенами громадной высоты. И в конце было устроено возвышение в виде площадки, на которой стоял надзиратель, следя за арестантами, развинченной походкой, проходившими мимо него. Он смотрел на их губы, следя, чтобы они не беседовали между собой, и время от времени орал: «Не разговаривать!» Но старые каторжники уже так наловчились, что умели разговаривать, не шевеля губами. Посреди двора была уборная, металлический навес в виде кольца, подпертый низкими столбами. Кружившие по двору люди поднимали руку в знак того, что просят у надзирателя разрешения сходить в уборную. Когда они находились в ней, над металлическим кольцом виднелись их головы, внизу — ноги. Оставаться долго в уборной считалось большим развлечением, и этой привилегией пользовались только любимцы надзирателя. Артур плелся вслед за другими. В бледном свете раннего утра эта группа бредущих по двору людей казалась чем-то нереальным, жутко нелепым, как группа сумасшедших. На лицах их была печать унижения, навязчивой мысли об одном и том же, угрюмой безнадежности. Их тела пропахли мерзким запахом тюрьмы, их руки висели, как неживые. Впереди себя Артур заметил Хиггса, который ухмыльнулся ему через плечо, как знакомому. «Не хочешь ли завести дружка, парень?» — спросил он, умудряясь незаметно произносить слова углом рта. «Не разговаривать!» — заорал надзиратель Холл с площадки. «Эй, вы там, номер 514-й! Не разговаривать!» Шагают вокруг двора снова и снова. Кружится, как колесо в ночном бреду Артура. Кружится вокруг непристойного центра уборной. Надзиратель Холл, как погонщик на беговом круге. Его голос щелкает, как бич. «Не разговаривать! Не разговаривать!» И эта безумная карусель носит название «прогулки». В 9 часов арестантов повели в мастерскую, длинное пустое помещение, где шили мешки. Артуру дали еще порцию мешков. Надзиратель Биби, начальник мастерской, снабдив Артура мешками, заметил его неопытность, наклонился к нему и стал объяснять: «Смотри, дурачок, вот как надо их сшивать». Он прошил толстой иглой 2 рубца грубой ткани, показав, как следует делать стежки, и добавил насмешливо, но без всякого недоброжелательства: «Если сошьешь много, получишь вечером какао. Понимаешь, дурачок? Чашку сладкого, горячего какао». Ласковая нотка в голосе Биби ободрила Артура. Он принялся шить. Человек 100 занимались здесь тем же делом. Сосед Артура, старый человек с седыми висками, работал ловко и быстро, чтобы заслужить какао. Бросая на пол готовый мешок, он всякий раз чесал у себя подмышкой и украдкой бросал взгляд на Артура, но не говорил. Заговорить значило лишиться какао. В 12 часов снова раздался звон. Работу в мастерской прекратили и потянулись по камерам обедать. В камере Артура щелкнул замок. Обед состоял из похлебки и хлеба с прогорклым маргарином. После обеда надзиратель Коллинз отодвинул заслонку отверстия в двери. Его глаз, приложенный к отверстию, казался очень большим и зловещим. Он сказал: «Вас сюда посылают не для того, чтобы бездельничать. Принимайтесь за мешки». Артур принялся за мешки. Руки у него болели от проталкивания толстой иглы сквозь ткань. На большом пальце вскочил волдырь. Он не думал о том, что делает и зачем делает. Он работал уже автоматически, все шил и шил. Снова звук ключа в замке. Коллинз принес ужин. Опять водянистая овсянка и ломоть хлеба. Войдя в камеру, он посмотрел на мешки, потом на Артура. И его короткая верхняя губа вздернулась, обнажая зубы. Не могло быть сомнений в том, что надзиратель Коллинз почему-то не взлюбил Артура. Но он не спешил издеваться над ним. У него было впереди очень много месяцев, и он по долгому опыту знал, что если не спешить, получишь гораздо больше удовольствия. Он только сказал, как бы размышляя вслух: «И это все, что вы сделали? Мы не потерпим здесь отлынивания от работы». «Я не привык к этой работе», — ответил Артур. Он невольно говорил заискивающим тоном, словно чувствуя, как важно быть в милости у Коллинса. Он поднял глаза, утомленные напряжением, и ему показалось вдруг, что надзиратель стал пухнуть, особенно голова, большая уродливая голова, вырастала до фантастических размеров и принимала угрожающий вид. Артуру пришлось смотреть на Коллинса, заслонив глаза рукой. «Советую вам поскорее привыкнуть, черт возьми!» Коллинз говорил очень тихо, но его уродливая голова еще больше надвинулась на Артура. «Не думайте, что если увильнули от военной службы, то вы найдете себе здесь теплое местечко. Шейте мешки, пока не услышите звонок». И Артур шил, пока не услышал звонок. А услышал он его в 8 часов. Резкий металлический звон наполнил всю глубину тюремного колодца и возвестил Артуру, что впереди ночь одиночества. Артур сел на край кровати, тупо разглядывая широкие черные клейма в виде стрел на своих брюках хаки и обводя эти стрелы указательным пальцем. Почему он заштемпелеван стрелами? Он весь покрыт ими. Все его тело, словно скованное столбняком, пронизано потоками широких черных стрел. У него было странное ощущение небытия, ощущение какого-то душевного уничтожения. Эти стрелы его убили. В 9 часов потух свет. Посидев с минуту в темноте, Артур упал, как был, не раздеваясь, на нары, и, точно оглушенный, сразу уснул. Но спал он недолго. Вскоре после полуночи его разбудил тот же вой, что ночью. Но на этот раз вой длился, длился, словно его забыли остановить. В нем звучали бешенство, полная растерянность. Артур в темноте вскочил с постели. Сон восстановил его силы. Душа в нем снова ожила. ужасно, мучительно ожила и не могла вынести этого воя и мрака, и одиночества. Он и сам завопил: «Прекратите это! Прекратите! Ради Бога, прекратите!» И начал колотить кулаками в дверь своей камеры. Он кричал и барабанил в дверь, как безумный, и не прошло минуты, как он услышал, что и другие также вопят и колотят в двери. Из темных катакомб галерей неслись громкие крики и стук. Но никто не обратил на это внимания, и крики и стук постепенно утихли, канули во мрак и молчание.